82. Много рассказано о дисциплине воли и о приказе сознания. Давно установлена бодрость ответственности. Теперь должно направить зоркость на искоренение узости сектантства и суеверия. Сектант мечтает забрать власть для подчинения всего своему негибкому сознанию. Суевер больше всего боится, как бы случайным движением не напомнить чужое знамение, и очень много думает о себе. Суеверие и сектантство являются признаками очень низкого сознания. Потенциал творчества ничтожен, кому чужд принцип вмещения. Необходимо всячески обнаруживать суеверие и сектантство. Не стесняйтесь останавливаться на этих вопросах. Тем самым будете уничтожать ложь и страх. Суеверие можно изгнать лишь почитанием сил, прирожденных человеку.